спросила Милка. «А ни в чем», — засмеялся Павлик. «Извините», — повернулся он к Ларисе. «Нет-нет, пусть скажет», — требовала Милка. «Я же хочу знать, кто дурак. Мой батюшка, который защищался, или их батюшка, который говорит, что не в этом дело?» «Почему кто-то обязательно должен быть дураком?» — удивился Павлик. «Если человек занимается делом, которое ему нравится, это уже награда. Ты сама подумай, что выберешь. Делать работу, которую любишь, и получать обыкновенную зарплату или большие деньги за то, что не нравится?» «Глупый вопрос», — ответила Милка. «Что такое обыкновенная зарплата? Что такое большие деньги?» «Да-да, верно», — смутился Павлик. «Тут нет точных критериев». «Когда выбираешь работу», — сказала Лариса, — «а это бывает в молодости, то вообще не думаешь о деньгах. И ты не думаешь о них, и не прикидывайся», — это она о Милке. Та презрительно фыркнула. «А когда уже начнешь делать то, что нравится, ну, ни за какие деньги не бросишь, так?» «Нет», — неожиданно не согласился Павлик. «Бывают всякие ситуации». Лариса растерялась и рассердилась. «Ну что она, сама этого не знает? Что она не сталкивалась со своими родителями, когда они ей преподносили расфасованные по дозам стерильные истины догмы? И вот на тебе, она сама их глаголит, а дети...» «Человеку надо много денег», — сказал ее ребенок. «Потому что ему много надо, и все». «И точка. И хватит об этом. Я честно говорю то, что думают все, даже ты!» — крикнула Милка Павлику. «И не финти!» «Я не финчу!» — покраснел Павлик. А Машка хихикнула. Противоестественным для себя самой образом она неожиданно желала брату поражения в этом разговоре. Ей очень нравилась Милка. Если бы в их семье употребляли слово «обожаю», то оно бы сгодилось ей сейчас для выражения ее восхищения этой девчонкой. Но слова «обожаю» в обиходе не было, поэтому Машка сказала себе «ух» и хихикнула. «Не финчу», — поправился Павлик. «Вот-вот», — торжествовала Милка, — «ты и споткнулся, тебя наказал Бог, потому что ты наводишь тень на плетень». «Правильно я цитирую народную мудрость?» — спросила она Ларису. Той было жалко Павлика. Ей как раз очень хотелось, чтобы он выдал Милке что-нибудь эдакое, и она бы заткнулась, и Лариса пошла ему на выручку. «Надо свое дело делать хорошо», — сказала она, — «и тогда все придет. Не ахти какая мысль, но, по крайней мере, честная и без претензий. И если есть у твоего отца интересная работа, то она, в конце концов, сама о себе заявит, так?» «Ну, не совсем», — ответил он, — «близко, но не совсем. Вернее, то, что вы говорите, это безусловно, но, видите ли, нельзя защищаться чужим благородством и чужой порядочностью. Нельзя писать о кодексе чести, а самому, ну, суетиться. Надо суметь жить так же, как говорим. Вот если сумеем, то тогда уже больше ничего и не надо. Да ведь?» «Не надо?» — вскипела Милка. «Не надо? Вот это номер. Говорить о кодексе и не заработать на нормальные джинсы. Человек живет один раз и должен жить хорошо одетый. Иначе ни про какой кодекс его слушать не станут. Плохо одетый человек неубедителен. Мы, во всяком случае, его слушать не будем». «Вы это павлины или попугаи?» — спросил Павлик. «Это только у них оперение — первейшая доблесть. Слоны уже на другом уровне. Они все, извините, серые. А мы, извините, не слоны!» — закричала Милка. «И вообще хватит. Все, надоело. Учись хоть до посинения, никому твои декабристы не нужны. Никому! И вообще никто никому не нужен!» И Милка выскочила из комнаты. «Она так поступает, когда ей нечего сказать», — объяснила Лариса. «Мы пойдем», — заспешил Павлик. «Мы еще посуду не помыли. Так, Машка, или не так?» Они ушли по балкону. Лариса подумала и поставила лач на место. Вряд ли они придут еще, да и Милка вряд ли пойдет к ним. А мальчик хороший.